жилой дом. Он имел широкий правильный фасад, облицованный камнем и выходящий на деревенскую лужайку. Занавески и фарфор на окнах свидетельствовали о том, что он в хороших руках. Безилл с удовлетворением отметил про себя фарфор. Большие черные веджвудские вазы, ценные, хрупкие и, несомненно, дорогие сердцу хозяев. Когда дверь отворяли, открывался вид прямо сквозь весь дом на белую лужайку с заснеженным кедром. Дверь отворила красивая крупная молодая женщина со светлыми вьющимися волосами, белой кожей, огромными бледно-голубыми глазами и крупным робким ртом. Она была одета в костюм из твида и шерстяной джемпер, как на прогулку, но мягкие подбитые мехом туфли говорили о том, что она все утро сидела дома. Все в ней было крупное, мягкое, округлое и просторное. Ее, пожалуй, не взяли бы манекенщицей в магазин готовой одежды, но толстой ее назвать было нельзя. Век более рафинированный, ее бы сочли бы изумительно сложенной. Буше нарисовал бы ее полуобнаженной, в развивающихся сине-розовых драпировках, а над персиковой белой грудью непременно парила бы бабочка. Мисс Притамен Партридж? Нет. Только ради бога не говорить, что пришли что-нибудь продать. Стоять в дверях ужасно холодно, а я, если попрошу вас в дом, придется купить ваш товар. Я хочу видеть мистера и миссис Притамен Партридж. Они умерли. Вернее сказать, один из них. Другой этим летом продал нам дом. Простите, это все. Я не хочу быть невежливой, но я должна закрыть дверь, не то я замерзну. Так вот, что слышала Барбара о солодовом доме. Разрешите войти? О, Господи, сказала великолепное создание, проводя его в комнату с ледовыми вазами. Вы что-нибудь продаете? Или с какими-нибудь анкетами? Или просто какая-нибудь подписка? Если продаете или анкеты, тут я ничем не могу помочь. Мой муж служит в Йеменской части, его нет дома. Если подписка, то деньги у меня наверху. Мне сказано дать столько же, сколько даст миссис Эндрюс, жена доктора. Если вы к ней еще не заходили, зайдите и все, когда выяснится, насколько она раскошелилась. Все в комнате было новым, точнее говоря, новой была покраска, новыми были ковры и занавески, и вся мебель была размещена заново. Перед камином стоял очень большой диван, подушки которого, обтянутые набивкой, еще хранили отпечаток форм красивой молодой женщины. Она лежала на нем, когда Безилл позвонил. Он знал, что, положив он руку в округлую вогнутость, где перед тем покоилось ее бедро, рука ощутила бы тепло. Знал, какие подушки она подоткнула под локоть. Книга, которую она читала, валялась на коврике из овечьих шкур, лежавшем перед камином. Безилл мог бы с точностью воссоздать положение, в каком лежала хозяйка, раскинувшись на подушках во всей неге первейшей молодости. Она как будто почувствовала бесцеремонность его осмотра. «Между прочим, — сказала она, — почему вы не в форме?» «Работа общенационального значения, — ответил Безилл. Я приходский квартирьер. Ищу подходящее место для троих эвакуированных детей». «Ну, надеюсь, этот дом вы не назовете подходящим местом?» «Помилуйте, даже не могу присмотреть за овчаркой Билла. Я и за собой не могу как следует присмотреть, что мне делать с тремя детьми». Это, я бы сказал, исключительные дети, о, разумеется. У меня-то своих нет, слава тебе, Господи. Вчера ко мне заходила одна чудачка, некто миссис Харкнесс. Казалось бы, можно и пообождать с визитами до конца войны, как вы думаете? Вот, она ужас, что такое рассказывала о детях, которых мне прислали. Мне пришлось подкупить того человека, подкупить буквально деньгами, лишь бы этих зверенышей от них забрали. Это те самые дети. Господи, помилуй, как вы же сати, вы выбрали меня. Ее большие глаза ослепляли его, как ослепляют кролика фары автомобиля. Это было восхитительное ощущение.